Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Сказал. Наш эфир продолжает очередная встреча с Павлом Черноусовым. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Я не знаю, удалось ли вам посмотреть вчера дебаты. На CNN были дебаты между Тедом Крузом и Берни Сандерсом. Основная тема была дальнейшая судьба Обамакер. Вы знаете, мне очень не хотелось этого делать, поскольку я заранее мог предугадать, какие аргументы будут использовать та и другая сторона, в особенности Берни Сандерс, который является абсолютным таким, знаете, коммунистом, и слова, которые можно предугадать, было бы, ну, с точностью, наверное, 10 из 10. Мне очень понравился момент, несколько моментов, когда... Берни Сандерс делал небольшие шутки о том, что ему и Теду Крузу нужно работать вместе над созданием единой медицинской системы, да, по примеру Канады, или России, или Великобритании. Знаете, что мне больше всего понравилось? Мне понравился тот момент, когда стало понятно, что CNN заранее предугадала, которые вопросы будут задавать Теду Крузу со стороны аудиенции. Вы читали об этом, Сергей? Да. Что обнаружила, что, собственно, подсадные утки были в аудитории. В этом нет ничего удивительного, поскольку CNN — это фабрика лживых новостей. Они в состоянии, да, опуститься, в общем-то, и не до такого. Поэтому, знаете, смотреть вот эти дебаты, которые мы наблюдали вчера, это занятно, это может помочь провести время, если кому-то скучно. Но какого-то информационного особого веса в них нет. Ну, мы знаем, что скажут и те, и другие. Поэтому, ну, смотреть, ну, можно. А зачем? У меня такая точка зрения. Может быть, я ошибаюсь, я не знаю. Ну, если честно, я тоже смотрел отрывками, потому что так же, как и вы, я знал аргументы, которые будут приведены с каждой стороны. Круз будет настаивать на том, что нужно эту систему менять, ломать. Приводил, правда, нормальные аргументы в отношении того, как снизить цену, как сделать медицину более доступной. И действительно, я видел, а Сандерс говорил о том, что надо, государство должно. И он настаивал на том, что это право. Это неотъемлемое право граждан. А вот на медицину, да? На медицину, да, что это неотъемлемое право граждан. А мне хотелось бы спросить, подождите, то есть каждый, кто законно или незаконно проникает на территорию Соединенных Штатов, сразу становится обладателем права на медицинское обслуживание? Без налогов, без... Без ничего. А налогоплательщики должны оплачивать, так сказать, вот это придуманное право. Нет, Круз совершенно справедливо сказал, что права определены Декларацией независимости. Там четко сказано, что такое право. А все остальное – это сервис. Вы знаете, и даже, вернее, товарищ Сандерс понимает, что если его фантастические мечты, его планы были бы воплощены в реальность, то это потребовало бы возведения налогов, увеличения налоговой ставки, поскольку, ну, за какие еще средства вы можете покрыть такие расходы? И он сказал, что да, мы будем поднимать налоги, да, мы это сделаем. То есть он понимает, что это повредит общей экономической ситуации, но тем не менее для его вот этих воздушных замков он не остановится абсолютно ни перед чем. Я подозреваю, что он даже не понимает этого, что это повредит экономике. Он живет в каком-то своем выдуманном мире. И вообще, когда он говорил о правах вот о таких вот, мне это напоминало Конституцию Советского Союза 1936 года, где всем были прописаны все права. Каждый имеет право на хорошую работу и на медицину, и на жилье каждый имеет право. Если я не ошибаюсь, проблема жилья в Советском, теперь уже в России, наследница Советского Союза, так и не решена. То есть одно дело говорить о правах. И еще одна мантра, которую они всегда повторяют, вот социалисты, коммунисты: мы самая богатая страна в мире. И хочется ему напомнить, скажи-ка, пожалуйста, это страна, которая должна 20 триллионов, а по каким-то там другим подсчетам вообще суммы умопомрачительные, какие-то астрономические суммы. Страна, которая должна 20 триллионов, то есть практически годовая экономика. вся экономика. И говорит, что подобная экономическая ситуация позволяет швыряться деньгами только так. Но это либо глупость, либо намеренно, знаете, какое-то искажение реальности, может быть, даже какие-то нечистые помыслы, если говорить открыто. Коль скоро мы коснулись темы Обама-Кер, многие специалисты, многие корреспонденты, так сказать, отмечают, что несколько снизился тон у президента и у законодателей, я не знаю, по поводу вот быстрого такого принятия законов, отменяющих Обама-Кер и заменяющих его на какой-то другой закон. Как вы думаете, с чем это связано? Вы заметили это или нет, что вот, в частности, в интервью Биллу Орали президент Трамп сказал, что либо к концу этого года, возможно, в следующем году мы как бы дело это сделаем. И сейчас речь идет о том, что постепенно будут как бы приниматься какие-то законы, не таким вот законом, как этот, на несколько тысяч страниц, а постепенно будут приниматься отдельными частями какие-то законы, понятные, доступные. И причем, если вы посмотрите, что высокопоставленные чиновники все приводят разные сроки. Например, Майк Пенс в интервью Раш Лимба заявил, что закон должен быть отменен к концу этого года, а потом спикер, да, парламента заявил, что он будет работать над этим в течение этого года и следующего. Потом были репортажи, это был Пол Райан, потом были сообщения о том, что они, республиканцы, еще пока не знают, чего они хотят, но что отменить они могут. Потом еще были сообщения о том, что они хотят не просто отменить и заменить, они хотят оставить все как есть и отремонтировать. То есть подобный информационный шум, он, естественно, сбивает с толку. Мы не знаем, собственно, чего ожидать, но мне кажется, что все-таки ясно, что этот закон будет отменен, он рано или поздно будет, в ближайшие 2 года, как максимум. Но, вы знаете, все-таки нужно, чтобы на них оказывалось давление, нужно, чтобы и на Пола Райана оказывало давление, нужно, чтобы и на республиканцев оказывалось давление, поскольку, помните, на прошлой неделе, выступая на одной из панелей CNN, один из республиканцев заявил, что у них нет достаточных голосов, чтобы отменить этот закон, что якобы нужно 60 голосов, чтобы отменить какие-то крупные части этого закона. То есть им дали большинство в обеих палатах. Да. У них есть президент, у них есть Верховный суд де-факто. И все еще им нужно еще большинство. Так сколько нужно? 75 из 100 мест? Сколько им потребуется? Поэтому подобную нерешительность ее нужно убирать и вырывать на корню. Иначе они опять затянут в это болото до конца, я не знаю, второго президентского срока. Вы помните, во время дебатов Тед Круз показал карту и сравнил ее с картой выборов? Что практически в тех штатах, где люди лишены возможности выбирать, то есть там одна или две компании предоставляют страховки медицинские, предлагают. Вот эти же штаты проголосовали за Дональда Трампа. Из этого следует вывод, что одним из мотивов таких серьезных, почему люди голосовали за Трампа, это неудовлетворенность Обама-Кер. Так вот, мне кажется, если в течение ближайших 2 лет они не отменят этот закон, я думаю, что через 2 года республиканцы за это поплатятся. Абсолютно. И посмотрите, что общественное недовольство, оно все-таки растет, как на дрожжах. Поскольку закон продолжает действовать, да, налоги продолжают расти. Если республиканцы не будут принимать ответственных шагов, чтобы нейтрализовать эту угрозу, то как они могут вообще оправдать свое большинство в парламенте? Как они могут оправдать этот мандат, которые им выдали, правильно? Абсолютно. И, скорее всего, что вот все эти, так сказать, передряги по поводу этого закона, отмены, принятия нового закона проходят внутри республиканской партии. Различные группы интересов оплачивают выборы того или иного политика. Мы знаем, вот когда утверждали Бетси Давос на должность секретаря министерства, министра образования, скажем так, условно, 2 республиканских сенатора проголосовали против. Ни для кого не секрет, что лобби профсоюзов учителей сделали донейшн в их избирательную кампанию. То есть понятно, что купленные. Я думаю, что там был, в принципе, им позволила верхушка республиканской фракции проголосовать против, поскольку они посчитали, что в итоге все равно утвердят Бетси Давос с учетом голосования Майка Пенса, поэтому они позволили, такой расчет, просчет был, это не случайно. В то же время эти два сенатора получили деньги от профсоюза учителей. Да. Ну что? Причем они не то, что это скрывали, они говорили о том, что вот их избирательные округа очень беспокоятся, что им приходят горы писем. Ну, мы-то все знаем, что горы писем приходят из, знаете, доноров, из профсоюзов, которым требуется такая помощь. Они понимают, что этот закон, что номинация Бетси Девос означает ухудшившееся положение для этого картеля. А вообще утверждение проходило тоже, это заслуживает отдельного внимания. Если вы помните, сутки демократы держали пол в Сенате с тем, чтобы оттянуть минуту голосования. Я не знаю, когда... Сергей, я просто не понимаю. Они понимают, что... Вернее, они видят, что их судьба предрешена. Они понимают, что у них нет никакого другого выхода, кроме как такого открытого затягивания процесса, такого саботажа, но это обернется против них. С одной стороны, собственно, для сенаторов это может отразиться, потому что если бы это делали конгрессмены, понятно, потому что в Конгресс они избираются в своем небольшом округе, скажем, там вот 7 десятков конгрессменов, которые не пришли на процедуру инаугурации, это люди, которые живут в округах, где живут там или исключительно афроамериканцы, или латиносы, или просто леволиберальные, отмороженные абсолютно, которые будут поддерживать своих конгрессменов, если они будут выступать против республиканской партии, против здравого смысла, против президента Трампа, неважно. То есть с этим понятно. С сенаторами, наверное, посложнее. Все-таки это половина штата голосует за того или иного сенатора. И не знаю, возможно, это они за это поплатятся, возможно, нет, возможно, это укрепит их позицию, во всяком случае, среди либеральных избирателей. Вот, кстати, конечно. Последнее выступление уже на утверждение. Ну, давайте, во-первых, скажем, что Сенат все-таки проголосовал и утвердил Бетси Давос, она теперь является министром образования. И, так сказать, почему еще профсоюз бился против нее, почему поднялась вся эта рать? Потому что мы знаем, что Бетси Давос, при том, что она может, я не знаю, насколько она имеет отношение к системе образования, вернее, имела до сих пор, но я точно знаю, что она была большим сторонником разнообразия в системе образования, то есть в создании чартерных школ, там, ваучеров и так далее, и так далее. То есть, в принципе, она борется за то, чтобы у родителей детей была возможность выбрать для своего ребенка школу, в которую он может ходить. То есть, или это public school, если она хорошая, если она отвечает требованиям родителей, или это какая-то частная школа, или это чартерная школа и так далее. И это же, конечно, смерть для профсоюза учителей, потому что преподаватели в этих частных школах не являются членами профсоюза, не вносят свои, так сказать, профсоюзные членские взносы. А профсоюз учителей – это огромная организация, которая тратит сотни миллионов долларов на избирательную кампанию демократов. И вы знаете, мне кажется, важно еще тот момент, что Бетси Девос не является частью этой системы профсоюзной. Она является чужеродным элементом, как сам Трамп в Вашингтоне. И это, естественно, способствует напряжению, накалке этого градуса враждебности, который настроен против нее. Об этом ни в коем случае нельзя забывать. Ну и да, и последнее, когда опять продолжалось слушание по кандидатуре на должность генерального прокурора Джеффа Сэшенса, и, господи, Элизабет Уоррен выступала, и ее выступление остановили и попросили сесть на место. Потому что она... Да, когда она начинала нарушать, в общем-то, правила Сената, переходя на личности, начиная зачитывать абсолютно какую-то пустышку из 80-х, которая была опровергнута 15 раз в ходе последних 3 месяцев. То есть всячески начала себя позорить и, знаете, чернить имя Сената. Естественно, она этого заслуживала, и, наконец-то, республиканцы Митч МакКоннелл знают, как бороться с демократами, как не то что затыкать им рот, но показывать им на их место, которое они заслуживают. У нее, да, абсолютно верно. Вообще, я смотрю на нее, она довольно странная женщина, по-моему, с какими-то отклонениями в психике. Ее жестикуляция такая необузданная. резкие движения. По-моему, что-то у нее с психикой не в порядке. И вот вы заметили, Сергей, что все вот эти дамы-демократы, как, я не знаю, Нэнси Пелоси, как эта дама, у них всех, может быть, не все в порядке. Макси, я вот даже не знаю, с чем это, я даже не знаю, с чем это связано. Нэнси Пелоси заявила буквально позавчера, по-моему, вчера, что она не сможет работать с президентом Бушем, а вслед за ней Макси Уотер, вот о которой, наверное, ты упомянул, сказала, из что, да, из Калифорнии, сказала, что Путин оккупировал Корею. Жалко, что она не добавила, что Южную Корею, добавить градус. Ну, вы понимаете, Сергей, да? Безумие абсолютно. Так вот, Элизабет Уоррен, по-моему, периодически пророчит нам в кандидаты в президенты в 2020 году. Удивительные вещи. Ну, они там пророчат много кому, но я даже не знаю, есть ли у демократов будущее. Я его не вижу. Давайте попробуем принять звонок от ваших радиослушателей. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Только приглушите радио. Здравствуйте. Я хочу вас спросить, пожалуйста, как новое правительство реагирует на Либию? Либию, которая во время... Вот все про последнее время вела себя просто ужасно. И продолжает в какой-то степени с угрозами, со всеми вами. Мне просто интересно... насколько можно это изменить? Можно ли? То есть... У меня пропала первая часть вопроса. Да. Когда... Как правительство реагирует на МИДе, при том, что она себя так ведет, угрожает и так далее. Не знаю насчет того, что угрожает, но периодически... Ну, то, что МИДе объявила войну президенту Трампу еще до того, как он стал президентом, это очевидно и понятно. И то, что приводит какие-то, ну, лгут, фейк-ньюс приносят, скажем, такие иногда делают аудитинг, там интервью берут у Пенса или еще у кого-нибудь и вырезают кусочки, там меняют немножко, смысл меняется сказанного. Что я думаю? Ну, Трамп на самом деле об этом откровенно говорит, он бросает им в лицо обвинения, при этом медиа, нужно сказать, использует любую прореху в его, так сказать, фактах, если он не точен, то это будет обсуждаться на протяжении суток, двух суток, трех суток. Они не упускают возможности, так сказать, пробить брешь в его фактурной части, в факторальной части. Вы знаете, мне кажется, что Белый дом очень ответственно себя ведет, указывая на вот эту ложь, которая льется со стороны демократов, их вооруженного отряда партии, да, то есть СМИ, этих всех журналистов. И чем больше, тем сильнее Белый дом будет, знаете, проливать свет, да, на их деятельность, тем сильнее будет поддержка республиканцев со стороны простого народа. Я так считаю. Абсолютно. Интересно, они делали опрос, и по опросам из опросов CNN, по-моему, 53% респондентов не поддерживают вот этот указ президента Трампа. Но при этом я хочу напомнить, что 94% население США не доверяют CNN. То есть... Абсолютно, а 15% доверяют СМИ как таковым, 15%. Поэтому верить этому опросу, я не знаю, насколько это реально. Может быть, не зря Трамп говорит по поводу опросов, он высказывает свое мнение, такое довольно скептическое, мягко говоря. Конечно, конечно. Но все-таки я думаю, что мы-то знаем, к чему это все стремится, к чему это катится. Да, еще возвращаясь к Элизабет Уоррен, ну, не знаю, будет ли она принимать участие в президентской гонке 2020 года. Она может. Теоретически, конечно, но она сейчас считается одним из лидеров такого крайне левого крыла демократической партии, вернее, того, что осталось от этой партии. Вот. Вполне возможно, что она при ее такой энергичной мимике, при такой жестикуляции, возможно, она вырвется в лидеры. Но это вообще печальное зрелище, абсолютно печальное. Да, всего для нее. Но зато вот у нее как бы в штате, который она представляет, у нее ситуация довольно сложная. Ее популярность там просто тает на глазах. Может быть, вот эти ее выходки... последние вот эти ее выпады в адрес президента или в адрес номинантов в его кабинет, такие резкие, такие агрессивные, не сдержанные, может быть, рассчитаны на то, что она считает, что ее избиратели — это в основном левые радикалы, и она рассчитывает таким образом поднять свою популярность. Ну, поживем, посмотрим. Ну, вы подумайте сами, Сергей, сколько левых радикалов в состоянии голосовать таким блоком, чтобы как-то ей, знаете, принести победу? Их не существует просто в математическом количестве. Нет только людей, которые бы помогли ей выйти на первое место в этом плане. Поэтому ее усилия, я думаю, они все попросту. Они не приведут никакой положительной отдачи. Давайте попробуем принять звонок от наших радиослушателей. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, Сережа. Здравствуйте, здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Такой вопрос, ребята. Вот как вы думаете, неужели такой прагматик, как Трамп, до того, что он издал этот executive order, я имею в виду запрещающий... Исполнительный приказ, да? Да-да-да. Неужели он не проконсультировался... Ну, как минимум, с 5-6 конституционалистами, которые ему дали зеленый свет. Я уверен, что он этого сделал. Ну, Спайсер об этом сказал. Во-первых, это письмо, этот указ был направлен в Министерство юстиции. Там адвокаты смотрели, вернули его назад в администрацию президента со своей как бы резолюцией о том, что оно вполне соответствует закону. И я не помню сейчас номер закона. По-моему, от 52-го года закон, который, я не помню. 1952. Так вот, об этом и разговор. Я не могу никак понять, жалко, вот, то есть, хоть с вами можно посоветоваться, потому что иначе спросить не у кого. Вопрос, если это подтверждает конституционность этого указа, о чем вообще сейчас идет разговор? Вот это я никак не могу понять. Ну, а вы не одни. Это подтверждает, это как бы оправдывает критику со стороны Трампа в адрес судейской системы. Потому что в судьях находятся люди порой вот такие же безумные, как Нэнси Пелоси, как Уоррен, как Макси Уотерс, абсолютно безумные люди, которые принимают решения не на основании закона, а которые как бы в своей голове создают законы. Это вообще прецедент, абсолютно прецедент довольно страшный. Я на протяжении каденции Обамы говорил о том, что Америка всегда считалась землей закона. Она на этом стояла, этим была сильна. Не нравится закон — отменяйте этот, принимайте другой, но все делается в рамках закона. Когда президент подает такой дурной пример, так сказать, в нарушение Конституции, в нарушение действующего законодательства. И вот сейчас совершенно потрясающе. Судья интерпретирует закон, вообще даже не интерпретирует, он создает свой собственный закон. Закон, который сегодня, кстати, по-моему, Трамп встречался с шефами полиции, с шерифами, и он процитировал. Он процитировал этот закон, и он говорит, что этот закон понятен даже там первокласснику, по-моему, даже первокласснику. Так вот теперь смотрите, ребята, к чему я это все веду. Насколько это подтверждает абсурдность того, что демократы противятся против кандидатуры Джеффа Сэшенс, говоря о том, что они боятся, что он будет создавать законы по политическим соображениям, и тут же они прислушиваются к судье, который сам же в своей этой дурной башке придумывает эти законы. Вот насколько это все абсурдно, и неужели... Я не понимаю, почему никто не освещает вот такие моменты. Ну, на самом деле, потому что вся левая медиа, она, конечно же, не будет преподносить вам это в таком виде. Они приглашают в свои программы тех, кто... Или как минимум две стороны, которые одна сторона сдержанно говорит, другая нападает. А во многих случаях просто односторонне освещают эти события. А вот вы абсолютно правы. И это на самом деле не новое, что демократы всегда, либералы всегда обвиняют в том... противоположную сторону, в чем они сами виноваты. Это в традициях либералов. Сережа, да, самое страшное, это не только либералы. Я постоянно, мы уже с вами обсуждали там вопрос по этому Карл Роу, это вообще шутка, не шутка, а ужастик. А вот я последние, с тех пор, как Трамп издал вот этот указ, я слушаю человека, которого раньше я считал достаточно толковым, понятливым, Чарльз Краудхэма. И я сейчас, вот я именно поэтому спросил, почему никто не обсуждает, потому что он, если бы я не знал, кто он такой, я бы подумал, что это засланный CNN-казачок, который делается под консерватора и тем не менее, значит, тянет свою там левую политику. Мне тоже показалось, когда я послушал его анализ, показалось, вот я согласен с вами. Абсолютно. Видите, Серёж, это кошмар. Если уже такой, как говорится, столб республиканизма, как Чарльз Краудхэм, говорит и оспаривает абсолютно глупые вещи про какой-то мусульманский запрет, про какой-то, ну это же маразм. И получается, что даже единственная консервативная телестанция Fox пропускает вот такие комментарии. Тогда что ж говорить уже о левых? Абсолютно. Спасибо. Понятно. Спасибо вам большое, ребята. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. Вообще, я говорю, что это страшный прецедент, когда один судья может поставить под угрозу безопасность целой страны. Президент в соответствии с этим законом 52-го года имеет полное право ограничить въезд любой группы, любого класса, то есть там четко все прописано. Он решил, что это представляет угрозу для Соединенных Штатов, и он принял решение. А потом какой-то судья, который, кстати сказать, пробоно, то есть бесплатно работает, помогая нелегальным иммигрантам, и Black Lives Matter, кстати. И заявил о том, что да, Black Lives Matter, которую, кстати, я не знаю, уже отнесли к списку террористических групп или еще только отнесут? Нет, пока еще пока нет. Пока еще нет. Вместе с братьями-мусульманами. С мусульманским братьем, с братством, совершенно верно. И вот такой судья росчерком пера все усилия администрации сводит на нет. А представляете, ну, это, наверное, не самый сумасшедший судья. Можно ведь предположить, что есть еще более сумасшедшие. И если допустить это, если создать из этого прецедент, что будет дальше? А я слушал вот их, когда представлялись устные дебаты были, не дебаты, скорее всего, аргументы. Удивительно, человек, который представляет Министерство юстиции, пытается говорить, пытается аргументы привести, и эти заполошенные судьи, которые там, их панель из трех судей, два либерала, мужчина и женщина, и один такой более или менее как бы умеренный. И они, так сказать, в здравом уме. Ну, ближе, да, ближе к здравому смыслу. Так либералы просто не давали возможности даже человеку привести свои аргументы. Они постоянно перебивали. И потом речь идет о том, администрация, вернее, Министерство юстиции говорило о том, что речь идет о том, что президент вправе издавать подобный указ. На что эта полоумная судья говорит, и нет, вернее, мужчина, судья Стефилд, не помню фамилию, неважно, начинает говорить о том, что а как же, а вот во время избирательной кампании Трамп говорил, что, мол, запретить мусульманам въезд, Джулиани об этом говорил. Какое твое дело и какое это отношение имеет к законности издания президентского указа? Указ издан на основании закона, в рамках существующего законодательства. Какое имеет отношение то, что говорил Трамп или его, так сказать, советники во время избирательной кампании? То есть эти совершенно, так сказать, либеральные судьи устроили из слушаний на самом деле какой-то цирк. Удивительно. Понимаете, Сергей, эти судьи выносят решения не на основании закона, как это делают консерваторы. Что на самом деле страшно. Эмоции. А на основании эмоций, может быть, каких-то третьих соображений, которые не имеют никакого отношения к их роли. Они не должны это делать. И я надеюсь, это все-таки этот закон будет. Вернее, если мы вернемся. Давайте мы вернемся, поспекулируем на эту тему и поговорим с нашими радиослушателями буквально через пару минут после рекламы. Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Возвращаемся к беседе с Павлом Черноусовым. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Ну что, давайте попробуем выслушать мнение наших радиослушателей. Давайте. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела, Сергей, вы случайно не обратили внимания на то, что в газете «Реклама», что вышло на предыдущей неделе, есть обращение от имени всей русскоязычной общины президенту о том, что вот защиту вот этих беженцев. Вы знаете, я саму газету не видел, я уже сегодня говорил об этом, я нашел заметку на портале Румиксер, и давайте-ка, я пообещал, что завтра в 12 часов мы на эту тему поговорим. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Это речь идет о том, об обращении евреев-беженцев, к, так сказать, призыв к активным действиям противостоять фашисту Трампу. Но об этом мы подробно поговорим завтра. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сергей. К сожалению, наша страна превращается из демократической в либералистическую, скорее всего, потому что уже и Трампа бьют, самое смешное, это то, что он выполняет свои обязательства. И люди, которые призывают его свергнуть, взорвать, убить, и сидят в тюрьме. Это просто, конечно, неправильно. Я не знаю, к чему мы идем, и очень печально, что мы приехали в эту страну, в страну свободы, оказалось, тут не свобода для идиотов. Потому что эти протестеры в черных костюмах и черных масках, они громят все. И те, кто поддерживает Клинтон, и те, кто поддерживает Трампа. Bank of America, они разбили стекла. Starbucks, компании, которые вложили деньги в компанию Хиллари Клинтон. Им все равно. Это анархия. И это страшно. Анархисты, да, принимают участие в этих шабашах. Спасибо за ваш звонок. Спасибо. А что касается свободы слова, ведь масса фактов, подтверждающих, что свободу слова либералы понимают как свободу соглашаться с их точкой зрения. А если, скажем, человек имеет противоположную точку зрения, то этого человека обязательно лишают свободы слова. Это происходит практически на всех кампусах в университетах. Не дали выступить Кэролайн Глик, известная журналистка, известный общественный деятель, ей не дали возможность выступить в университете. В Нью-Йоркском университете там погром устроили. Какая-то полоумная женщина орала матом. Я не знаю, Павел, видел этот ролик или нет? На Фейсбуке. Но она там через слово матом орала. И на вопрос, кто, она сказала, я профессор. Я не знаю, насколько она профессор, но если такие профессора в университетах... О, да, там еще хуже есть. Тогда на самом деле неудивительно, почему молодежь поддержала, скажем, кандидатуру Барни Сандерса. То есть совершенно люди с... Ну, они же отмороженные, так сказать, молодые либералы, правильно, которые не понимают, как работает, как устроен мир. Естественно, я бы абсолютно ничему не удивлялся, что исходит от них, от этих товарищей. Но самое печальное заключается в том, что под лозунгом «свободы» и так далее, они на самом деле пытаются заглушить всех, кто с ними не согласен. Это на самом деле диктатура, это и есть проявление диктатуры. Да, то есть те люди, которые в 60-х, помните, выступали за свободу слова, сейчас выступают против нее. Это хиппи обдолбанные, которые сейчас управляют, которые сейчас занимают ведущие все позиции в университетах. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день еще раз, Сереж. Я слушал раньше беседу Юрия Кимерфельда с Женей. Я забыл его фамилию. Евгений Панасенков. Панасенков, да. Так вот, во-первых, Сереж, если бы была такая рубрика по заявкам радиослушателей, я бы вас просто умолял бы как можно чаще приводить этих людей на радио, точно так же, как и Павла, в принципе. Потому что это просто глоток свежего воздуха и хоть какой-то понятный смысл разговора. Что происходит. При этом вы сказали, вот в разговоре с этими ребятами, вы сказали, что там какие-то силы бякают, почему в кабинете Трампа практически не существует наших чернокожих братьев. Нет, да-да-да, вот сейчас вот здесь есть на Фейсбуке, написано, возмущаются по поводу того, что нет латинос в кабинете Трампа. Латинос. Я хотел сказать, что, к сожалению, я приехал в Чикаго достаточно давно, чтобы быть свидетелем того, как пробивался через ряды наш умнейший Луис Гутьеррес. И на тот момент он был, конечно, тише воды ниже травы, он там был джуниор, молчал, боялся слова сказать, но его там протолкнули какие-то силы. И вот совсем недавно, когда появилась вот эта вся катавасия с illegals, когда Трамп разрушил этот весь муравейник, я, клянусь, чуть со стула не упал, когда я услышал, как человек, выступая официально, заявил, что он считает, что Трамп не может быть президентом, так как он нарушает права нелегальных иммигрантов. Ребята, точно. Я чуть не упал. Какие права нелегальных иммигрантов? И, знаешь, мне это на ум сразу пришло. Иван Васильевич меняет профессию. Житие мое, какое твое житие, пес смердячий? Вот. Клянусь, ну я слышал удивительные вещи, и на самом деле это как бы уже воспринимается в порядке вещей. На самом деле, скажем, вам приведу еще один пример. Еще один латинос, который лидер там в Калифорнии сената местного, который, выступая, заявил о том, что половина его семьи находится здесь нелегально, но они при этом имеют фальшивую Social Security, ID и права. Блин, скрутить всю твою семью вместе с тобой и к ядрене матери. А да, вы понимаете? Да. Просто слов нет. Ну, ты знаешь, до такого абсурда, вот я последнее время, мне просто было интересно, вот я там переключаю CNN, значит, во-первых, выступление таунхолла этой Нэнси Пелоси, это вообще просто стендап-комедия, который, к сожалению, больше грустный, чем комедийный. Ну и вот эти выступления, значит, я забыл, честно, я, может быть, даже и не пытался запомнить. Этот там красавец Джо Луис, Джан Луис, которому голову пробили, понятно, у него с ним-то все ясно. А вот второй, который помоложе, вот он вчера выступал черный, которого все пророчат в Кори Букер. Да, вот Джерси. Этот вот красавец. Так если у Джана Луиса есть экскьюз, что ему голову пробили в свое время, у этого какой экскьюз, и он-то куда лезет именно вот сегодня со своей вот этой риторикой? Это же просто уму непостижимо. Тот самый Кори Букер, который выступил против Джеффа Сэшенса на слушании. Беспрецедентный случай, когда сидящий сенатор обливает грязью сидящего сенатора. Случай беспрецедентный. Да. Вот это вот к этому мы, как говорится, течем. Но еще одна быстренькая ремарка. Значит, когда-то у нас в Чикаго была мэр Берн, Джейн Берн. Она была демократ. Она загнала, наверное, первая, она была сразу после папы Дейли, И вот она стала мэром. Первым делом, что она сделала, она потратила сразу всю казну чекальского назначения. То есть просто все потратила. Она их потратила на всякие увеселения. Кстати, вот, допустим, Taste of Chicago – это ее заслуга. Navy Pier Festival – это ее заслуга. Короче, она это все дело возбудила, потратила деньги. И когда ее... она знала, что ее будут переизбирать, то есть ее не переизберут, она потеряла там свои голоса. Что она сделала? Это демократ. В первую очередь, не имея ни копейки денег в казне, она подняла зарплату всем чикагским city workers. Ну, вот причем это city workers не те, которые типа police, fire там и какие-то emergency. Нет. Она подняла весь City Hall, она подняла все. Вот уже насколько это могло, должно было надоесть, и все равно люди продолжают на это вестись и слушают, и непонятно, кого они слушают, чем они думают. Страшно. Поэтому по заявкам радиослушателей, пожалуйста, Юрий Гиммельфарб, Евгений Панасенков и Павел Черноуз. Это... Хорошо. Спасибо. Спасибо. Это приятно слышать. Спасибо вам, ребята. Будьте здоровы. Спасибо. Спасибо. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, немножечко возникает аналогия с 19 веком в России, начало 20-го, когда было модно, очень модно, помогать революционерам среди молодежи было очень-очень распространено, так сказать, движение в сторону народных масс и так далее, и так далее. Очень похоже чем-то так вот. Вот. Даже среди знатных семей девушки, если они хотели быть в ногу со временем, они старались как-то вот... познакомиться с революционерами. Да, связи с революционерами иметь какое-то так далее и тому подобное. Вот какая-то такая странная такая аналогия, что-то такое там есть. Спасибо за ваш звонок, да, спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Алло. Перезвоните. Алло. К сожалению, вас не слышно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Сергей, Павел, очень хотелось вас поблагодарить за замечательное, я вдали от Чикаго, вспоминал, на самом деле, ваше русское радио, ну, не какое-нибудь другое, а именно ваше. А что значит вдали от Чикаго? Ну, я живу на Украине, вот, и работаю там, а здесь я приезжаю просто в гости, и вот за это время, пока меня не было, я успел соскучиться. Вам, Сергей, единственное, что, а можно теперь вещи, которые, ну, может, не очень вам понравятся? Ну, давайте, конечно. Сереж, я вот что вас хотел спросить. Вот, например, только что говорили, я поэтому и позвонил Евгений Панасенков, да, вот он, как вот, открыватель есть у вас такой, да. И вот мне кажется, что он и очень многие другие, они, извините, может быть, просто у меня такое ощущение, они как-то как ангажированы кем-то, я не могу понять, почему. У них какая-то очень-очень серьезная злость в сторону России, и куча недостатков они там освещают российских. И в то же время абсолютно ни одного слова про Украину, хотя на Украине абсолютно ужас творится, и люди, которые пришли... Знаете что, я вас остановлю в этом месте. Вы знаете что, я вам порекомендую. На YouTube очень много программ, где Евгений Панасенков в том числе и высказывается относительно Украины. Я думаю, что вы просто не слышали то, что он говорит. Если бы вы услышали, я думаю, что вы с ним бы согласились. Ну, может быть. Ну, надеюсь, что это так. Абсолютно. А в любом случае, вы... Не знаю, как Евгений Панасенков, но вас и Павла я просто обожаю, вы молодцы. И спасибо. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. И еще до звонка того товарища, который предложил включать в эфир трех людей, я хотел позвонить и сказать, не могли бы вы, Сережа, вместо этих двух болтологов Павлу Черноусову дать двойное время? Вот у меня такое предложение, в противовес тому, что прозвучало до этого. И сравнивать Павла Черноусова с ними совершенно непозволительно. Спасибо. Ну, как всегда, мнения разделились. И да, я понимаю, по какой линии они разделились. Спасибо за ваш звонок, тем не менее. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Сережа, я предлагаю демократическими методами воевать с этими судьями. Они живут все в Вирджинии, они ведь не живут в Вашингтоне, там это черный Вашингтон. Ну да, в самом городе, да. Да, поэтому просто к демократам поселить этих сирийцев, которые приехали, и чтобы они носили голову под мышкой там, и вместе с детьми сидели дома и не выходили, и собак не выходили прогуливать. Понятно. Тогда это для них дойдет. Спасибо. Это же демократическим методом. Спасибо большое за ваш звонок. Но я все-таки думаю, что судья Робот живет, наверное, все-таки в Сиэтле. А вот эти судьи, апелляционный Сёркут 9, если не ошибаюсь, находится в Сан-Франциско. Самый, что ни на есть, либеральный суд. Просто вот, наверное, дальше уже некуда. Он был назначен по рекомендации одного из либеральных сенаторов, но был утвержден Бушем. Да. Это не означает, что он республиканец. Абсолютно нет. Абсолютно нет. И единственный способ, скажем, сместить этого судью, это когда, если Конгресс примет импичмент, его нельзя ни уволить, никак, просто так. Это Конгресс должен провести его через процедуру импичмента. Но для этого должны быть серьезные юридические основания. Вообще, еще раз говорю, это страшная вещь, когда даже один федеральный судья может, рискуя безопасностью целой страны, приостановить действие главнокомандующего. Это, наверное, не очень правильно. Причем, еще раз подчеркну, во-первых, президент действовал в соответствии с законом 1952 года. Он сегодня зачитал выдержку из этого закона, где однозначно говорится о его полномочиях принимать подобные решения в отношении иммигрантов или людей, которые прибывают на территорию США по любой причине. Это его единоличное решение. Во-вторых, аналогичный закон был принят в 2011 году, принят Конгрессом и подписан президентом Обамой, где в этом законе был прописан перечень этих стран, семи стран, рассадников терроризма. И Обама этот закон подписал. Другое дело, что бюрократия Министерства иностранных дел и этот никчемный секретарь Homeland Security Джей Джонсон, который вообще действовал не в интересах страны, а в интересах нелегальных иммигрантов, другое дело, что они не выполнили условия этого закона, они его всячески саботировали. Это другой вопрос. Это я поэтому не зря говорил, что для того, чтобы изменить работу Министерства иностранных дел, Трампу придется разогнать к ядрени матери всю эту ораву леволиберальных бюрократов, которые там сидят, которые пропитаны не ненавистью к нашей стране. Ему нужно устроить основательную чистку этого болота по всей площади. В противном случае, какие бы законы Конгресс не принимал, какие бы указы не издавал президент, эти бюрократы все похоронят на корню. Поэтому нужно бороться с этой гидрой, я не знаю, с двойными усилиями. Абсолютно. Другого выхода нет. Другого выхода нет. Мало того, что президент встречает сопротивление в рядах своих однопартийцев, что тоже отчасти объясняется тем, что некоторые из них, из лидеров республиканской партии, куплены Джорджем Соросом, как выясняется, так еще и другими группами интересов. Так ему приходится бороться еще и с бюрократией, которая сидит и которая единственное, на что способна, это размножаться, так сказать, к воспроизводству, к своему. Больше пожалуй, ни к чему. Павел, огромное спасибо. Спасибо, мы с вами встретимся очень скоро. Да, до встречи в следующий раз.